которая уже шла по вызову. Знакомы они не были, но оказалось, что Ченков отлично помнит вечер полевиков. Он непринужденно взял журналистку под руку и стал водить перед зданием райкома туда-сюда. Ударился в экскурс об особенностях животного мира. Вид кота, который гуляет сам по себе, открыл, как вам несомненно известно, Киплинг, лукаво улыбаясь, излагал Ченков. Но биологический вид оленя, который ходит сам по себе и для себя, верьте, не верьте, открыл я. Честь открытия я не уступлю. Чтобы олень ходил полезно, необходимо что? Чтобы мы, геологи, не дремали. В геологии и только в ней ключ к освоению территории. Вы это запомнили? Ключ к сельскому хозяйству территории лежит в наших открытиях. Ченков, все так же улыбаясь, простился и пошел прочь беспечной грузной походкой ловеласа на пенсии. Сергушева долго смотрела ему вслед. Было ощущение, что перед ней разыграли с неизвестной целью мистификацию. «Но вызов райком!» «Дура!» — решила она. «Кто здесь способен на розыгрыш?» Ченков неожиданно оглянулся и так стоял. Темная тумба на светлом фоне. Сергушева быстро вошла в райком, чтобы убедиться, никакого розыгрыша не было и быть не могло. 24. Очередное совещание главных инженеров Рабыкин созвал потому, что от города требовали увеличения добычи золота. Это увеличение не являлось временным требованием, а, напротив, должно было возрастать из года в год. В мире, как сказал на вечере полевиков Ченков, предвиделись валютные и торговые войны. Вопрос об угасании месторождения реки как бы автоматически отпадал в точном соответствии с тезисом Ченкова. Если месторождение требуется, оно должно быть обнаружено. Но все-таки река была изученным районом и требовала очень крупное сигнование на поиски замаскированных в глубинах земли россыпей. Рабыкин хотел знать, сколько потребуется денег в новых условиях, куда они будут вложены, через какой срок можно обещать результат. Кроме того, он хотел окончательно проучить Ченкова, выбить эти местнические настроения. Неожиданно появившиеся в областной печати статьи, где упоминался Ченков, где геологическое управление поселка как бы выдвигалось в передовые ряды, и, конечно, выдвигался Ченков, государственно мыслящий человек, озадачили Рабыкина. Это шло вразрез с тем, что наметил он. Рабыкин даже позвонил областному руководству, чтобы прозондировать ситуацию. Но того, кто был нужен, на месте не оказалось. Ченкову везло, как всегда. Для Ченкова же все повторилось. Снова ожидание в гостинице, когда кого-то переселяли с его номера. Снова взгляд в окно на сопки, теперь и заваленные снегом. Тот же асфальтовый пятачок, только такси стояли свободными. Старатель затаился до осени. И снова прогулка по городу, черная папка под мышкой. Но сейчас Ченков шел на несколько ходов впереди. В этом была прелесть и опасность его положения. Рабыкин начал сразу. «Предыстория вопроса всем хорошо известна. Я не буду ее повторять. Задача нашего совещания – решить, как нам разместить средства, которые мы требуем у правительства. Это немалые средства, но в них включены те деньги, которые товарищ Ченков за нашей спиной ухитрился получить в Министерстве геологии используя недопустимые методы